Вот почему я на это обращаю внимание самое серьезное. Потому что если правильно понимать вещи, то сегодняшняя теория о том, что мы часто слышим, церковь не пройдет через скорбь, она отпадает. Потому что скорбь начинается при пятой трубе. Горы, горы, горы, живущим на земле, от остальных труб трех ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И был данный ключ от кладезя бездны. Она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и луна от дыма из кладезя, и из дыма вышел на землю саранча. Вы помните это местописание? И в те дни люди будут искать смерти и не найдут ее. Вы помните вот это место Писания? Вот почему. А некоторые думают, что мне очень хочется, чтобы церковь скорбь прошла, и я эту проповедую. Я сам не хочу жить в ней. И были бы, когда я пришел, Господи, я не хочу жить во время скорби. Но ты что-нибудь здесь забери меня, я не хочу в ней жить. Но я не могу и нарушить по-другому. Мало ли что я говорю. Но как эта церковь может пройти через скорбь? Но мы идем по следам Иисуса Христа, правда? А Он прошел через что? Через распятие, смерть. И что? И воскресение было тогда. Поэтому мне не очень хочется, допустим, понимать, что она будет. Но куда ты это уденешься? Куда ты это уденешься? Куда ты это уйдешь? Вот в чем вся проблема. Поэтому лучше готовиться к трудным временам. И я очень доволен был, если я ошибся. Скажет, Николай проповедовал, мы так страшились, и ничего нету. Слава Богу, что он нас обманывал таким образом. Но если наоборот... рисовать себе радужные картины, а потом приходит трудное время. Вот тогда что будет? Когда ожидаешь трудности, они не приходят. Нет проблем никаких. А когда их не ожидаешь, они приходят. Вот тогда проблемы приходят. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание. И я не просто, наверное, если бы не подошло время, то, наверное, я не хотел бы этих конфликтов. Вот тема такая, знаете что? Тот, кто сегодня проходит, когда на земле еще в среде Дух Святой действует, знаете, будет разница, но ничего страшного. А вот когда будет то последнее время, когда будет скорбь, и от среды взят будет удерживающий, дьявол сыграет. Всякий обман, независимо от того, в какой сфере он был проявлен, но если люди были в этом обмане, это будет не в их пользу. Дьявол сработает на этой почве. Вот почему я сегодня пришло в такое время, эти два послания, я об этом говорю. И для меня сегодня очень важно, чтобы мы не думали, что вот тайна, которая здесь написана, это никто не знает, сколько звезд там на небе. Никто не знает, есть ли обитаемые миры. Здесь не об этом идет речь. Здесь конкретно речь идет о церкви. Вот это название. Тайна Божия, тайна Христова, тайна Божия. Она очень важна для нас знать это. Если мы хотим зря не бить воздух. Особенно, когда дело касается вот этих последних времен. Поэтому я еще раз читаю. Павел говорил об этом. И, наверное, вот поэтому написал несколько посланий. Очень много написано об этом послании к Фессалоникийцам, первое, второе. Вот эти два послания, но немножко послания к Филиппийцам затрагивают эти вопросы. А вообще апостол Павел довольно много об этом говорил, на эту тему. И потом сегодня еще раз читаю. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности Бога, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». оказывается, у Бога. На небесах есть начальство и власти. Еще раз читаю. Дабы ныне сделалось известной через церковь, потому что все небо сегодня наблюдает за землею, как Господь строит церковь. И в чем проявляется Его мудрость сегодня? Дабы ныне сделалось известной через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Вы знаете, что начальство и власть, которые на небесах, это те, через которые Бог управляет сегодня всем. И написано, когда последний враг истребится смерть, вы помните это место Писания, тогда будут упразднены и все начальства и власти, и будет Бог все во всем. Вы помните это место Писания? Сын сочетается с церковью, Он глава, а церковь члены тела. Потом сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Вообще, Он всегда был все во всем. Но после уже, когда дело касалось искупления человечества, то как бы разделился Отец, Сын и Дух. Это вообще-то Бог един. Ну, помните, я вам говорил, это не моя мысль, но я полностью с ней согласился, когда услышал, что Бог говорит, кто-то сказал слово «коллективная личность». Он один. Но Отец, Сын и Дух Святой – это личность со свободной волей, но, тем не менее, это одна личность. Три в одном, как мы сегодня говорим. И поэтому когда-то, наверное, знали, что Бог есть, Бог и все, но не знали, что еще есть Дух Святой и что есть Сын у Отца. Теперь мы это знаем. Но Писание говорит, это будет до времени. Они и сегодня не разделились. Потому что Отец послал Сына, Сын исполнил миссию, и это Он совершил с помощью Святого Духа. То есть вся Троица работала в одном направлении. Это не значит, как сегодня многие думают, Отец, судья, очень жестокий, не любил людей, потому Сын Божий взял, вступился за людей и взял на себя. Ну, а Дух Святой же где-то там посредине кто-то, и тому, и другому угождал. Такого никогда не было. Спасти инициатива родилась у Отца, потому что Он есть Отец. Сын выполнил эту миссию. И вообще он говорил, я и Отец одно. Я уже не буду в эти, так сказать, ну, богословские рассуждения вникать глубоко. Я очень хотел бы сегодня еще раз сказать. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это одна личность, но действует в одном направлении. Никогда не противоречат друг другу, хотя каждый из них имеет свободную волю. Это очень интересно, и сегодня недоступно нашему разуму, но тем не менее это так. Тем не менее это так. И потом вот с этой точки зрения уже уступает еще кое-что. Я прочитаю об этих начальствах и властях. Вы можете это просто, ну, как для интереса прослушать, можете не принимать, но все-таки я прочитаю. Я прочитаю. Не буду читать эту 4 и 5 главы. И вокруг престола, 4 глава. И то, что был я в духе, со 2 стишка читаю. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И еще и сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на голых своих золотые венцы. Но как раз сегодня богословы считают, что 24 старца – это восхищенная церковь. Но это те начальства и власти, через которых Бог управляет сегодня на земле. Церковь никак не может быть 24. Вы помните, Христос говорил, вы сядете на скольких престолах судить 12 колен Израилевых? На 12 или на 24? Ну, вспомните. Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. А я думаю, что судящий и судья не сидят рядом и не одинаково одеты. Вы меня понимаете, мою логику? Вот даже вот с этой точки зрения. Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Потому что никак не 24. А старцы – это старейшины. Это начальники, которые стоят во главе. И когда-то, я когда спрашивал, Господи, что значит 24 старца, Господь ответил очень коротко, очень четко. Это говорит небесное воинство, отвечающее за 12 колен сынов Израилевых и 12 апостолов. Это небесное воинство. Читаю еще один текст Писания с 5 главы. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши. Вот время отмечено, когда Христос пришел на небо, чтобы взять ту власть, которую Он оставил, когда шел на землю. Вы помните, было безмолвие на небе как бы на полчаса, была книга принесена, и никто не мог ее открыть. И он говорит, и я смотрел и плакал, что не было ни одного, кто мог ее взять и открыть ее. И один из старцев сказал, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, он победил и может снять печати ее. То есть время после победы. А после они пели, достоин Агнец заклами принять славу и честь и благословение. Я не думаю, что он примет славу, честь и благословение, а сегодня нищий сидит на небе. Поэтому я не могу это связать с восхищением церкви и с церковью, посаженной на престоле. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Он сегодня облечен славою, и Библия так говорит. Отец дал ему славу, чтобы мы имели упование на него. Он уже облечен славою. И он ее принимал, вот в этом тексте Писания написано, когда пришел на небо после того совершенного подвига на Голгофе. Мы все часто говорим, он оставил славу неба и пришел на землю. И вот он принял. Я читаю, что ангелы пели. Но здесь вот есть... немножко нюанс один. Вот только в русском переводе скрыта одна сторона очень важная. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Значит, святые – одна сторона, а они имели молитвы святых. Значит, это не те люди, которые были на земле восхищенные. Мы же сами не носим наши молитвы пред лицо Божие, правда? Мы помолились, и есть кому взять эти молитвы и занести.